Третий фокус заключался в дивном, в пошлой золоченой раме, зеркале, которое мадам Рашкевич, погруженная в учение фэн-шуй, повесила рядом с дверью. Оно должно было отпугивать злых духов или вот таких круглоголовых кретинов, как этот, который бесшумно поднимался по темной лестнице и слегка подсвеченный в спину около подъездным фонарем, отлично темным силуэтом отражался в зеркале мадам Рашкевич, которую, между прочим, тоже звали Шуламитой. «Стоять!» — тихо приказал Кордовин из ниши. «Руки!» Круглоголовый с тупым стуком выронил портфель и поднял руки двумя скобами. Вместе с его башкой посередке экспозиция представляла собой букву «Ш», проглотившую футбольный мяч. «Не шуми», — добавил Кордовин. «У меня соседи старенькие, все узники Дахау. Ты старых уважаешь?» «Уважаю», — пересохшим тенором ответил Прилипало. «Это хорошо. Что в портфеле? Бутерброд или пулемет-граната?» «Нет, каталог», — бормотнул сбитый с толку Круглоголовый. «Что? Ты откуда, мудак, свалился?» «Я за консультацией», — торопливо проговорил тот. «Вам привет от Семена Семеновича». И в ответ на изумленную тишину, чуть повернув голову в сторону ниши, добавил: «От Мажара».